донос леди Дерез был лишь последней каплей. Однако вспомни, что когда Элеонора Аквитанская восстала против своего супруга, он заточил ее в Солсберийской башне, где она провела долгие годы, хотя и была властительницей Аквитании и законной королевой Англии. Примечание. Элеонора Аквитанская, 1122-1204 годы, герцогиня Аквитании и Пуату. С мая 1152 года жена короля Англии Генриха II Плантагенета. Славилась своей красотой и сумасбродством. Анна вздохнула. «Мы не о том говорим, отец. Ты ведь хочешь одного? Чтобы все, возможно, скорее забыли, что я была гонимой всеми беглянкой. Пусть так и будет». И леди Дебора Шенли никогда не узнает, что принцесса Уэльская спасла ее от гибели. Мой дядя, лорд Фокенберг, тоже помалкивает. Зато простой народ уже так расцветил своим воображением мой побег, что он более походит на волшебную сказку, в которую никто не верит. Так оно и лучше, дитя мое. Честь леди всегда должна оставаться незапятнанной. И вдвойне, если в жилах леди течет кровь Невилей. Анна хмыкнула. О да, я каждый день только об этом и размышляю, когда встречаю в переходах Вестминстера герцогиню Йоркскую. Скажи, отец, приходится ли говорить о чести, когда сам превозносишь даму, позор которой подобен чудовищному наваждению? Может ли ниже пасть женщина, открыто кричащая о своем позоре, о том, что изменила мужу и родила незаконного отпрыска? Она подалась вперед, а Орвик вдруг стал задумчив и спокоен. Гудело пламя в камине, да временами слышалось завывание ветра. Огненные языки метались, отбрасывая неверные блики на лица отца и дочери. «Ты так и не приняла ее, хотя я и просил тебя об этом». «Никогда! Достаточно того, что я отвечаю на ее поклоны в церкви. Она или безумна, или не знает стыда». Орвик прикрыл глаза. «Ее называли Рейбийской розой». И в Англии не было красавицы, равной ей. Невилли гордились Сесилией. А теперь она позор всего рода. И я не понимаю, отчего ты так благоволишь к ней. Орвик поднял тяжелые веки. Ты еще так молода, Энни. Но ты умна. Неужели ты не поняла, что для того, чтобы решиться на подобный шаг, нужно огромное мужество и неистовая любовь к сыну. Анна растерялась. Орвик встал и прошелся по комнате. Из полумрака донесся его голос. Ты недогадлива. Недогадлива, как и многие. А ведь нетрудно понять, что герцогиня Йоркская этой ложью спасла голову сына. Анна молчала, лихорадочно соображая. Отец подошел ближе и склонился над ней. «Не поспеши тогда, Сесилия Невиль, объявить Неда незаконно рожденным, не имеющим оснований претендовать на престол Плантагенетов, я не стал бы медлить с казнью, как бы ни отговаривал меня твой дядюшка-епископ». А поскольку Эдуард разом утратил все свои права и стал неопасен, то цена ему — пенни. Сесилия приняла позор, но сына-то она спасла. Анна смотрела на отца во все глаза. «Не может быть!» — выдохнула она. Орвик рассмеялся. «Еще как может!» Она лгала, и я это знал. Это Нетта, Нью-Йорк».